вверх и вниз. Сначала казалось, что и правда оставят. Перед занятием никто ничего Васе не сказал. Только Шурик Кочкин спросил: «Почему тебя вчера не было?» «Горло болело». Оно ведь и правда вчера болело. Вернее, в нем царапало от слез. Четыре урока прошли нормально, а на математике Вася даже получил четверку за решенный на доске пример. И он совсем уже успокоился, ведь урок-то последний. Вот-вот раздастся звонок, и можно будет помчаться домой. Но за минуту до звонка Полина Аркадьевна, глядя поверх голов, сухо сказала: «После урока никто не разбегается, все берем свои вещи и организованно идем на первый этаж. Будет линейка вторых и третьих классов». У Васи что-то ухнуло под сердцем и обмякло все тело. «Не пойду. Ты же слово дал. Так не договаривались, чтобы при всех?» «Никак не договаривались, а слово дал. Упрешься, еще хуже будет». «Куда уж хуже-то? Все будут глядеть. Да может, линейка-то не из-за тебя?» Но последняя мысль была такая слабенькая, что и не надежда, а так. Второклассники вереницей пошли по коридору второго этажа вниз по лестнице. Вася двигался на жидких ногах, будто на казнь. На первом этаже уже стояли пестроклетчатыми шеренгами лицом к лицу два третьих класса и второй Б. Второй А в две линии пристроили рядом. Вася оказался во второй шеренге, но от этого было не легче. «А для чего нас построили-то?» — шепнул Васе Шурик Кочкин. Он ничего не знал, конечно. Вася закусил губу. Учительницы во главе своих классов стояли молча и важно, как генералы. Чего-то ждали. Наконец, по левой лестнице сошел в нижний коридор завуч Валерьян Валерьянович, тоже с генеральским достоинством, хотя и тощий, остановился в начале шеренги. Его черная гладкая прическа блестела, как туфли. «Дети», — сказал Валерьян Валерьянович громко, но мягко, — «на улице прекрасная погода, и можно гулять, играть и радоваться близким каникулам. Но я вынужден задержать вас, чтобы решить один неприятный вопрос. Это касается вашего товарища, Перепелкин Вася из второго класса А. Подойди ко мне». На него заглядывались. Юля Терехина, стоявшая впереди Васи, испуганно отодвинулась. И что ему было делать-то? Увязая в стыде, как в липкой каше, Вася побрел к завучу. И все смотрели, как он придет с головой ниже плеч, и тугой, как резина, воздух забивал ему уши. Вася подошел, стал смотреть на кончики блестящих туфель. В нем отражались лампы, они горели, несмотря на солнце за окнами. Зауч легонько взял Васю за рюкзачок и поставил к себе спиной. «Надо, чтобы все тебя видели, и ты видел всех. И не опускай лицо». Но Вася все равно опустил. Странно, что глаза оставались сухими. Вчера Вася Перепелкин отличился тем, что за 2-3 минуты множество раз нарушил дисциплину, опоздал на уроки, нагрубил дежурному старшекласснику, отказался выполнить его требования и, это самое скверное, нарушил строжайшее правило передвижения по школе. Обругав дежурного, он бросился наверх по лестнице, предназначенной исключительно для спуска. Такое не позволено никому, даже выпускникам. А когда я остановил Васю Перепелкина и потребовал спуститься обратно и пойти по той лестнице, по которой следует, он заупрямился самым непозволительным образом. Казалось бы, что особенного? Да, ошибся, сгоряча нарушил правила, так будь добр хотя бы исправить ошибку. Однако каприз этого второклассника зашел так далеко, что он мне... Нет, не нагрубил, но отчетливо дал понять, что распоряжение завуча глупое. Вася слышал эту речь, как сквозь ватные пробки, но все же различал слова и понимал, что вранья в речи больше, чем правды, но это его не задевало. Он смотрел из-под лобья в пространство между клетчатых шеренг, на ступени дальней лестницы. Проклятой лестницы. И стоял он, кстати, не как положено. Съежил плечи, сдвинул носки кроссовок, суетливо мял отвороты на шортах. Вот удивительно, как не чистил штаны, а за отворотами остались сухие семена прошлогодней полыни с пустыря. Вася ощущал их чуть заметный горький запах. «И все же Вася Перепелкин не столь уж плохой мальчик», — продолжал завуч. «Мы поговорили с родителями, с учительницей и выяснили, что он не отпетый хулиган, не двоечник, и раньше у него не было серьезных нарушений дисциплины. Поэтому решили не наказывать Васю за вчерашние капризы. Мы уверены, что он все поймет и исправится. Васе Перепелкину остается только одно – исправить вчерашнюю главную ошибку. Сейчас он поднимется по той лестнице, по которой не захотел идти вчера. Потом он по второму этажу пройдет к лестнице для спуска, вернется сюда, и мы встретим его с пониманием, что он осознал свои ошибки. И не будем сердиться, что потеряли из-за него несколько минут. Ступай, Вася Перепелкин!» Валерьян Валерьянович легонько толкнул его в плечо. И Вася с горящими ушами и будто замороженными ступнями пошел, как сквозь строй. Он не смотрел по сторонам, смотрел только на свои кроссовки. Они медленно, непослушно ступали по длинным желтым половицам. Стуканье подошв пробивалось через тугую глухоту в ушах. Васе некуда было девать руки, и он то сжимал, то разжимал пальцы. Потом вцепился в лямки рюкзачка. Когда же это кончится? Коридор был словно километр, и все-таки он закончился через целую вечность. Вася увидел первую ступеньку и деревянно шагнул на нее, и глухота в ушах сразу исчезла. Послышался звон. На второй ступеньке звон рассыпался на короткие ноты. «День, динь, тень, сгинь!» Знакомая песенка. Она словно утешала Васю. Но не только утешала. Звуки стали твердыми, как стальные шарики. «Вася, держись!» И еще «Вася, покажи им!» А что показать? Однако он уже понимал, что... «Но ты же слово дал!» «Я дал, что поднимусь. Я не обещал спускаться». Наконец, второй этаж. Надо повернуть в коридор, пойти к другой лестнице и вниз. Но Вася пошел выше. Все быстрее, быстрее, потому что возвращаться туда, к ним, было сверх сил. Уже и не стыдно даже, а просто противно, тошно. Он не вернется никогда. Вот и последний этаж, четвертый, совсем пустой коридор. Длинный ряд чистых, недавно вымытых окон. Но пусть хоть одно окно будет открыто. За ним, снаружи, наверняка есть какой-нибудь карниз. По нему, наверное, можно добраться до водосточной трубы. Опасно, но и наплевать. Они сами довели его до этого. Если что-то случится, они и будут отвечать. Но все окна были заперты. Вася торопливым шагом, а потом бегом, двинулся вдоль подоконников. Подпрыгивал и дергал ручки на рамах. Глухо. Он ссадил кожу на ладони, ободрал о батарею колено, сухо всхлипывал. Отчаянно оглядывался. Снизу доносились беспорядочные крики. Наконец, Вася оказался в самом конце коридора за лестничной площадкой. Здесь был полутемный закуток. Свежим деревом светилась сколоченная из брусков и реек лесенка. Верхний конец ее упирался в край чердачного люка, и Вася бросился по ступенькам. Он понимал, что люк, скорее всего, заперт, но знал, что пробьет крышку головой, а вниз не вернется. Люк неожиданно легко откинулся от удара ладонями. Ухнул. Вася рванулся в сумрак, зацепился о раму люка уже ободранным коленом, заплакал и глянул вокруг мокрыми глазами. Было не очень темно, пробивались откуда-то лучи, пахло мусором, сырой фанерой и ржавчиной. Шум внизу нарастал. Вася, и откуда хватило сил в руках, цеплячьих, как говорила иногда мама, потянул лестницу наверх, втащил ее всю, перехватывая речатые ступеньки, уронил, захлопнул неожиданно отяжелевшую крышку люка. Дальше что? Неподалеку Вася разглядел железную бочку. Она оказалась пустая, только с подтеками цемента. Вася ударом тела опрокинул ее, закатил на люк, придавил сверху концом лестницы. Она пахла смолой. Отдышался. Все. Теперь не достанут. Если и догадаются про люк, сразу сюда не доберутся. А если и доберутся, можно отсидеться в каком-нибудь дальнем уголке. Ну а потом что? Вася не знал. Главное, что он ушел. Он был теперь как узник, бежавший из Синг-Синга и спасшийся от стражи. Да, надо было искать самое темное убежище, но Вася почему-то пошел на свет. Чердак был громадный и пустой, под ногами хрустел шлак. Иногда путь загораживали облепленные трухой балки. Вася переваливался через них на животе, рюкзачок норовил съехать со спины. Наконец, за сплетением нескольких балок, Вася увидел солнечное окошко. Это, конечно же, был выход на крышу. Вася побежал, рванул на раме щеколду, вдохнул запахи лета и выбрался на громыхающие кровельные листы. Вот это да! Весь город Осинцев, окутанный майской зеленью, раскинулся перед Васей Перепелкиным. Дело даже не в высоте, почти такая же высота была и у Васиной квартиры, но там, за окнами, виднелись только стены с окнами и верхушки ближних тополей, а здесь Васю охватил простор. До горизонта! Над горизонтом висели в синеве пухлые желтые облака. От облаков летел сюда теплый тополиный ветер. Вася подставил ветру ладони. Мягкий воздух сдул с ладони и колена саднищую боль, высушил лицо, заполоскал на тощем Перепелкине просторные штаны и перемазанную пылью рубашку, затеребил на груди галстучек. Вася сдернул галстучек и сунул в карман. Подошел по гулкому железу к самому краю крыши. Дальше была пустота. Были и перильца, но жиденькие и низкие, чуть выше колен. Прогнулись, когда Вася коснулся теплых железных трубок ногами. Не удержат, если что. А что? Высота не пугала. Если раскинуть руки, падение будет, наверное, не очень быстрым и не страшным, похожим на полет. А в полете всегда есть восторг. Это знает каждый, кто летал во сне. И теперь восторг жутковатым крылышком коснулся Васи. Но была в этом восторге и печаль. Ведь Вася помнил, какой путь привел его на крышу. А как этот путь кончится? Чем? Может быть и правда, вот так качнуться еще дальше и... Засвистит воздух, помчится навстречу трава школьного сквера, и никто уже не станет ругать Васю Перепелкина, никто не пошлет сквозь строй к дурацкой правильной лестнице. Забегает в панике заучи Губкин, ведь придется отвечать, и мама с папой, наверное, уже не поссорится ни разу, потому что некого будет больше любить, кроме как друг друга. Вася рывком качнулся назад. Лезет же в голову чушь. Никогда он не сделает такого. Но кто-то другой, будто не сам Вася, а сидевший у него внутри мохнатый хитроласковый человечек, опять пощекотал его неслышным шепотом. «Это же не страшно. Зато знаешь, как потом пожалеют?» Вася снова стал наклоняться вперед. Тонкая трубка перил сильно вдавилась в кожу над коленками и выгнулась пуще прежнего. Рюкзачок уже не тянул назад плечи, а сдвинул тяжесть вперед, будто подталкивал. И ничего не будет, только тот след на бетоне. В этот миг словно кусочек солнца взорвался у него перед глазами. Это заметалось перед Васиным лицом желтая бабочка, большая и отчаянная. Она хлестнула Васю крылышками по носу, по щекам. Он замотал головой и... будто проснулся. А бабочка не унималась, налетала снова, снова. Моргая, Вася попятился от перил. Бабочка облетела его вокруг, метнулась в сторону, примчалась опять, затрепетала недалеко от плеча, словно звала куда-то. Может, правда звала? Вася шагнул к ней раз, другой. Бабочка полетела неторопливо, и Васе даже показалось, что она оглядывается, хотя он, конечно, не видел ее крохотной головки. Так они миновали вдоль железного гребня всю длинную крышу, и там, у торца здания, Вася увидел, как над кромкой водосточного желоба изгибаются две железные дуги. Это были перила пожарной лестницы. Вася тут же ухватился за них и нащупал подошвой верхнюю перекладину. Пока Вася спускался, бабочка кружилась над ним. Лестница не достигала земли, не хватало метров двух. Вася повис на последней ступеньке, зажмурился и разжал пальцы. Крепко стукнуло по подошвам. Он упал, посидел, зажмурившись, потом открыл глаза. Бабочка прощально облетела Васю и скрылась за дощатым забором. Забор огораживал задний школьный двор с сараями и гаражом. Одна доска была в заборе наполовину сдвинута. Вася, пригибаясь, подбежал, протиснулся в щель. Там, за досками, тоже был двор, но уже не школьный. В глубине его стоял деревянный двухэтажный дом с пустыми окнами. В нем давно никто не жил. Старшие ребята и даже некоторые второклассники иногда бегали сюда на переменах, чтобы покурить или подышать клеем момент. Но Вася никогда там не бывал. И сейчас он глянул на дом лишь мельком. Васе не нужно было туда. Нужен был выход на улицу. За домом снова был забор с кривыми воротами и сорванной калиткой. Вася бросился к ней через молодые, но уже большущие лопухи. Еще 5 шагов, и вот она, спасительная улица Луговая. Вася готов был выскочить в проем калитки, но что-то остановило его, будто тихий оклик. Вася огляделся. Неподалеку от выхода лежала груда хлама. Ну, обычный хлам, такой, что выбрасывают, когда накопится в кладовке в сараях. Кривая спинка железной кровати, рассохшийся бочонок, дырявые кастрюли, рваное сиденье кресла с клочьями поролона, остатки футбольного мяча, драные картонные коробки, тряпье и всякий другой утиль. А чуть поодаль валялось в цветущих одуванчиках колесо. Оно словно сбежало из кучи, не желая иметь дело с помойной рухлядью. Маленькое колесо, размером чуть крупнее тарелки для супа, видимо, от детского трехколесного велосипеда, причем не переднее, а боковое, потому что без педалей. С тонкой пыльной шиной, с грязными спицами и облупленным ободком, с трубчатой втулкой, бесполезное, никому не нужное. Ни в тот момент, ни в другие времена Вася так и не мог объяснить себе, почему подошел и поднял колесо. Может быть, потому что оно было одинокое, как он сам? Да, он поднял его, покрутил в руках, как рубль баранку, вздохнул. Ни к чему ему было это колесо, но вот так взять и отбросить его он уже не мог. Это будто погладить беспризорного котенка, а потом отпихнуть. «Ладно, пойдем со мной», — шепотом или даже мысленно сказал Вася. И показалось, что колесо отозвалось тихим-тихим звоном спиц. «Пойдем». Да, Разумеется, показалось, но Васе вдруг стало тепло и спокойно, словно все горести остались где-то в другой стране за прочной запертой границей. Продолжая держать колесо как штурвал, Вася выбрался через калитку и порулил к дому. Встречные могли подумать, не маленький уже, а играет в машину, как детсадовский малыш. Но Васе было все равно. Колесо ласково теплело в ладонях. «Ты хорошая!» — с последней слезинкой в горле шепнул ему Вася. «И ты!» — отозвалось колесо, пощекотавшим ладони шепотом. И так они вдвоем прикатили к Васиному подъезду.